Сегодня в программе «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать рассказ «Ко дню благодарения». Рассказ так и называется «Гости в день благодарения». Было воскресенье. Оставалась почти неделя до праздника Дня Благодарения. Нора нарезала морковь в кухне и неожиданно спросила: «Мам, а сколько у нас будет гостей к обеду в День Благодарения?» «Дай-ка подумать. Кажется, 19 в этот раз». 19? Кого же ты пригласила, кроме родственников?» «Я собиралась сказать тебе об этом. Сегодня в церкви я увидела мистера Моргана. Он выглядит таким несчастным с тех пор, как умерла его жена. И ты пригласила семью Морганов, мама?» «Да, Нора. И ты бы видела, как просияло его лицо, как он обрадовался. Я рада, что догадалась пригласить его. Было бы ужасно, если бы он сам должен был готовить праздничный обед детям на День Благодарения. Но, мама, ты же знаешь, как плохо ведут себя его близнецы. Бедные мальчики. Им, конечно, так сильно недостает их матери. Я уверена, что ты можешь что-то придумать для них. Придумать, как занять их». «Я? Ну что ты хочешь сказать?» «Но нельзя же, чтобы дети сидели в гостиной и слушали разговоры взрослых. Я подумала, что ты сможешь взять их в большую комнату в нижнем этаже и занять их чем-нибудь. А девочкам, конечно, понравилось бы играть твоими старыми куклами». «Но, мама, я ведь потеряю всю прелесть праздника, если буду нянчиться с детворой. Я хотела быть вместе со всеми». «Но кто-то должен заняться детьми, Нора. Дети шалят тогда, когда им скучно. Я не смогу смотреть за ними. Мне нужно быть с гостями». «Ну, раз так надо, я буду с детьми. Но, мама, тебе все же надо было посоветоваться со мной, прежде чем приглашать их». Недовольно заметила Нора. Она сочувствовала мистеру Моргану, но не понимала, почему его дети должны портить ей праздник, День Благодарения. Она сердилась на мать, которая всегда старалась помочь другим, но рассчитала это хорошим делом до тех пор, пока это не нарушало ее собственных планов. Сейчас она стала думать, чем бы занять этих детей, ведь близнецам было по 6 лет, а девочкам 4 и 7. У Норы не было таких игрушек, какими она могла бы занять мальчиков. В тот вечер Нора пошла в церковь на молодежное собрание. Их руководитель говорил о Дне Благодарения и просил молодежь поделиться тем, что они могут сказать в благодарность Господу. Нора была не в таком настроении, чтобы говорить об этом. Она оглянулась и заметила среди всех незнакомую девушку. Девушка встала и сказала: «Я покаялась и попросила Господа войти в мое сердце. Я благодарна за это Господу». После собрания Нора шла к своей машине и увидела ту же девушку, которая благодарила Бога за спасение. Сейчас она в одиночестве шла к воротам. Нора позвала ее: «Тебя подвезти?» Девушка оглянулась и сказала: «Я живу недалеко, в 5 кварталах отсюда. Я подвезу тебя. Страшно идти одной в темноте. Девушка благодарно улыбнулась, подошла к Норе и представилась. «Меня зовут Ширли Эбботт. Я благодарна тебе за приглашение. А меня зовут Нора Петерсон». Нора открыла дверцу, и они обе сели в машину. Ширли объяснила. «Я начала ходить в вашу церковь около месяца тому назад. На прошлой неделе со мной долго беседовал пастор, и я приняла Христа. Замечательно! И слава Богу!» Искренне обрадовалась Нора, осторожно лавируя между другими машинами. «Где ты живешь?» «В апартментах, на углу 37-й и Черри Стрит. О, я знаю, где это. Тебе нравится там жить?» «Родители не хотят жить в доме, потому что во дворе много работы, а они хотят быть свободными. Во время отпуска они часто ездят в Лас-Вегас, и там играют в азартные игры. Они вбили себе в голову, что им повезет, и они выиграют большую сумму, но пока что они больше проиграли, чем выиграли. Азартная игра совсем захватила их, и теперь им трудно остановиться». К этому времени Ширли подъехала к комплексу и припарковала машину. Она почувствовала, что Ширли хочет поговорить с ней. Действительно, Ширли продолжала говорить. «Я не беспокоила бы тебя своими проблемами, но пастор сказал, что когда мы принимаем Христа, мы становимся детьми Бога и членами семьи Божьей, где все заботятся друг о друге». Нора согласно кивнула и сказала: «Я рада, что ты делишься со мной своими проблемами. Мне хотелось бы помочь тебе чем-то, если я смогу. Знаешь, становится легче, когда поговоришь с кем-то. Я так долго держала все в себе. Я ездила с родителями 2 раза в Лас-Вегас, но мне не нравится атмосфера в казино. Мама стояла у автомата, играла и очень радовалась, когда выигрывала $50, но на следующий день она все их проиграла. Папа все время твердит: когда-нибудь мы много выиграем и разбогатеем. А они знают, что ты стала христианкой?» — спросила Нора. «Я сказала им, и вот что они ответили: не начинай нам проповедовать. Они считают, что счастливы так, как живут. Но, на мой взгляд, они несчастные, я вижу это. Я буду молиться за них», — предложила Нора. «Спасибо. И спасибо, что ты подвезла меня». И с этими словами Ширли вышла из машины. Когда Нора приехала домой и вошла в кухню, она крепко обняла мать. «За что?» – спросила удивленная мама. «Просто мне захотелось обнять тебя». Лора прошла в свою комнату. Там она села и стала размышлять. И пришла к такой мысли: «Я никогда не буду проявлять недовольство своей мамой. Господи, прости меня за нехорошие мысли». Она вспомнила, как Ширли сказала, что ее родители уедут в Лас-Вегас на День Благодарения. «Ширли, наверное, будет чувствовать себя одиноко?» — подумала Нора. Она спустилась вниз и спросила: «Мам, ты не будешь против, если я приглашу подругу на День Благодарения?» «Конечно, нет. Один лишний человек ничего не значит», — Нора позвонила пастору домой, узнала номер телефона Ширли. Потом позвонила Ширли и сказала. «Ширли, это Нора. Я хочу пригласить тебя к нам домой на праздник. Или у тебя другие планы?» «Нет, у меня нет никаких планов. Родители улетают в среду вечером. Я заеду за тобой в час дня в четверг», — пообещала Нора. «Это было бы замечательно, но я не хочу причинять тебе беспокойства. Никакого беспокойства. У нас собирается много родных. Может, тебе будет скучно слушать их? Они все старше, чем мы. К сожалению, мне поручили одно дело. Заниматься 4 маленькими детьми, у которых нет матери. Она умерла не так давно. О, я могу тебе помочь», — охотно предложила Ширли. «Ты действительно хочешь помочь? Знаешь, мальчикам-близнецам по 6 лет. Я не знаю, чтобы такое можно было найти, чем занять их. Ты знаешь, мой брат уже взрослый, но у нас сохранились его игрушки, целый ящик. Я посмотрю и выберу что-нибудь подходящее», — пообещала Ширли. «О, это было бы большой помощью для меня. А я с удовольствием приду. Нора, мне будет так приятно быть в христианской семье. Я проводила много раз праздники совсем одна. Я так счастлива, что Бог изменяет мою жизнь». В день благодарения Ширли принесла набор игрушечных машин, взятых из ящика ее брата. «Если бы у нас были картонные коробки, можно было бы сделать домики. Мы нарисовали бы окна и двери на коробках. Это было бы похоже на маленький игрушечный город. У нас много картонных коробок», — сказала Нора. Все дети участвовали в построении этого маленького городка. А потом Робби и Бобби стояли на одном конце игрушечного городка и пускали свои машинки вниз по улице. Дети очень увлеклись игрой, и время прошло быстро и увлекательно. Дети были в восторге от этой придуманной Ширли игры. Когда наступило время идти домой, Робби обнял Ширли и с чисто детской непосредственностью сказал: «Я бы хотел, чтобы ты была нашей мамой». Со слезами на глазах Ширли ответила: «Может быть, я смогу иногда приходить к вам домой и быть с вами, милые мальчики?» Бобби снизу вверх взглянул на нее и уверенно заявил: «С тобой будет интересно!» В эту ночь, стоя на коленях возле кровати, Нора молилась. «Благодарю Тебя, Господи, за то, что я живу в верующей семье. Благодарю Тебя за новую подругу. Когда я смотрела, как Ширли играла с детьми, я видела Твою любовь через нее к ним. Ты знаешь, Господи, иногда я так занята собой, что забываю думать о других, а Ты повелел любить друг друга. Помоги мне проявлять Твою любовь, особенно к тем, которые страдают, вот как мистер Морган и его дети. И еще я прошу тебя, чтобы родители Ширли приняли Иисуса своим Спасителем. Сделай это во имя Иисуса Христа. Благодарю тебя, Боже, за прекрасный день благодарения и за все, за все. Аминь. Прослушали рассказ «Гости в день благодарения». Следующий рассказ называется «Слова благодарности». Есть многое, что я помню о своем тесте, то есть об отце моего мужа. Но две вещи особенно повлияли на мою жизнь тогда и в последующие годы. Я никогда этого не забуду. Когда я вышла замуж, мы переехали жить к родителям мужа. Давно, в годы тяжелого периода депрессии, они жили на ферме и воспитывали 11 детей. Отец редко бывал дома, и мама кормила большую семью картошкой с луком и домашним хлебом. У мамы позднее было несколько сердечных приступов, и она большую часть жизни находилась в кресле в гостиной, откуда позднее и давала указания папе. Мой муж и я работали, и папа гордился тем, что готовил обед каждый вечер при постоянных указаниях его жены. Во время обеда я как-то привыкла говорить: «Папа, этот гуляш восхитительный, вы замечательный кулинар». Или: «Папа, это самый вкусный суп, какой я когда-либо съела». Такого вкусного домашнего супа я никогда не ела. Он обычно широко улыбался, наклонял голову и с немецким акцентом говорил: «Спасибо, Китти». После обеда он обычно уходил в свою комнату и читал Библию. Однажды вечером я была так сильно чем-то обеспокоена, что забыла сказать отцу, что довольна его обедом. После обеда, вместо того, чтобы идти в свою комнату, он сидел в кухне с обеспокоенным и угнетенным видом. Я мыла посуду и, обернувшись к нему, спросила: «Вы нехорошо себя чувствуете, папа?» Он покачал отрицательно головой и ничего не сказал. Через несколько минут он подошел к раковине, где я мыла посуду, и прямо спросил меня: «В чем дело, Китти? Тебе не понравился мой обед? Спагетти были невкусные сегодня». Я чуть не заплакала. Я стала уверять его, что спагетти были очень-очень вкусные, как никогда раньше. После моих слов он опять стал самим собой, как всегда. С большой улыбкой на лице он направился в свою комнату. Я задумалась о происшедшем. Я поняла, что отец получает мало благодарностей. Он нуждался и ценил мои немногие слова благодарности после обеда. Я и не думала, что они так важны для него. Но с тех пор я ни разу не забыла похвалить его за вкусную пищу. Из этого опыта я узнала, что людям нужны добрые слова, что они нуждаются в том, чтобы их ценили и говорили им приятные слова. И тогда же я решила проявлять больше этой любви и внимания. Второе, что я хорошо помню об отце моего мужа, произошло в день моего рождения. Живя в бедности и имея так много детей, отец не имел привычки покупать что-то на день рождения кого-то из детей. Никто и не ожидал подарка, и никто его не получал. Поэтому я была ошарашена, когда он достал из кармана смятую купюру в $5. «Вот тебе, Кити, возьми и купи себе что-нибудь на день рождения от меня». Я попыталась вернуть ему деньги, зная, что его единственный доход – это пенсия по старости, и она составляет всего несколько долларов в месяц. «Нет, Кити, настаивал он, – «я хочу, чтобы ты взяла их. Вот уже больше 2 лет каждую неделю ты стираешь для меня, гладишь, ухаживаешь за мной, и я ни разу не слышала, чтобы ты жаловалась». Мои глаза увлажнились, а в горле стоял комок, когда я держала его $5. И сегодня я как будто вижу его перед глазами. Он стоял тогда передо мной с такой доброй улыбкой, которую я не смогу забыть. Его слова глубоко тронули меня. И я получила урок из этого, что когда кто-то дает тебе что-то, надо принять с любезностью. Люди хотят, чтобы к ним относились хорошо, хотя они никогда не высказывают этого. Много доброго осталось в моей памяти о моем тесте, отце моего мужа. Он научил меня видеть доброе и говорить добрые слова. Я благодарю Господа за это. Мое сердце наполняется любовью при воспоминании об отце. Вы прослушали 2 рассказа «Гости в день благодарения» и «Добрые слова». Перевод с английского Галины Михонцевой. Программа была подготовлена в студии звукозаписи миссии «Слово к России» звукооператором Владимиром Таяником и Валентиной Висиной.